Короткие, меланхолические, веселые довлатовские книги делались по тому же, в сущности, лирическому принципу из собственной жизни. Написать книгу — значит прожить в новом ракурсе, увидеть прожитое. И списаться, следовательно, — это и жить себя. К концу 80-х годов книжки рассказчика Довлатова сложились в лирико-анекдотическую исповедь лишнего блудного сына века, историю о взаимоотношениях пишущего человека с российским, советским, американским социумом, о семейных корнях и литературных нравах, о пьянстве, терпении, любви и верности. Как рудокоп он пласт за пластом снимал слои собственной жизни, превращая ее в литературу. Предки, семья, детство и юность — наши. Армейская служба — зона. Литературный быт, служба в советских газетах, невидимая книга — компромисс. Драма отъезда и эмиграции — заповедник. Служба в американской прессе, невидимая газета. Работа на радио, литературный быт и нравы, филиалы, иностранка, филиал. Есть краткий пересказ, дайджест основных сюжетов и мотивов, чемодан. Обнародованы также материалы из творческой лаборатории, записные книжки. К 46 годам собрание сочинений скомплектовано, закончено, издано, основная порода вынута. В капустном кочне обнажилась кочерыжка. Сам я ничего, кроме радиоскриптов, не пишу и близок к тому, чтобы возненавидеть печатное слово. Что дальше? Довлатов сочиняет рассказ о поездке хорошо устроенного, благополучного эмигранта в перестроечную Россию к своей бывшей жене. Встретились, поговорили. Он действительно сочинен по рассказам и газетам и воспринимается в той же тональности клюквы с кусочками самовара, что и отражение в самоваре. В письме эта публикация оценивается любимым словечком «рассказ в континенте» — говно. Он, кажется, впервые повторяет себя, задумывая книжку «Холодильник» по конструктивному принципу говорящих вещей, уже использованному в чемодане. Поиск нового жизненного пласта и нового приема идет ощупью. Самая последовательная попытка — это создание новой маски, нового лирического героя. Так после Алиханова, Довлатова, живого автора, Долматова, в довлатовской прозе появляется Григорий Борисович Кошиц. Он объединяет три довлатовских текста — «Ариэль», «Игрушка», «Мы» и «Гинеколог Буданицкий». Цикл рассказов о минувшем лете, под заголовок последнего. Герой живет в летней русской колонии, чуть западнее Монтиселло. Словят человеком неразговорчивым и замкнутым. Кажется, одинок. У писателя, видимо, родственников не было, да и знакомых тоже. Лишь однажды его навестил молодой американец с кинокамерой. Читает сенсационные мемуары Яновского. Довлатов действительно написал небольшое предисловие к полям Елисейским. Целыми днями стучит на пишущей машинке. С прежними довлатовскими лирическими ликами герои связывает лишь упоминание о службе охранником в Мордовии да страх перед чистым листом бумаги, а остальное совсем иное. Григорий Борисович житейски бесплотен, отрешен от базара житейской суеты. Он пытается отмахнуться, спрятаться от окружающей жизни, но то все время настигает его. Каких-то уж не анекдотически парадоксальных, как раньше, а в невинно-случайных формах. В одном рассказе он успокаивает мальчишку Ариэля, придумывая сказку о замечательных вшах с большими синими глазами. В другом тот же самый мальчуган терроризирует его, постоянно напоминая потерянные игрушечные машинки. Короче, лето превратилось в ад. Ариэль появлялся как тень отца в Гамлете, ужасом веяло на писателя от его слов «Не беспокойтесь, она найдется». «Ничего», — издали шептал Григорий Борисович, — «потерпи, лето все равно уж кончается». В третьем писательский покой нарушают уже взрослые соседи. Муж жалуется на жену и хочет поселиться у него, жена жалуется на мужа и хочет временно поселить у него своего любовника, и все дружно требуют описать их нынешнее благополучие. Противопоставление советской бедности. Писатель страдает от назойливых вторжений в его частную жизнь, от запутанности ее контуров. Но в конце вроде бы находит выход и испытывает сочувствие ходу жизни в целом и вставляет своих соседей в рассказ. Как же будет называться? Допустим, мы и гинеколог, надо заменить фамилию. Рассказчик Довлатов, как мы помним, работал по-иному. Ну, скажем, мы и гинеколог Будоницкий. Прием здесь вроде бы тот же самый, привычно довлатовский. Рассказ о рассказе, жизнь врасплох, которая сама себя фиксирует писательским голосом. Но он не срабатывает. Жизнь в этом цикле предстает незабавно драматической, пронзительно-обаятельной, как в прежних довлатовских книгах, а вымучена дистиллированной. Дело тут не только в элементарных фабулах. Хотя, конечно, страдания мальчишки, которому вымыли голову порошком от вшей, не читая история отрубающего себе руку уголовника Купцова, а метаморфоза отношений Вениамина Берновича с женой явно уступает причудливости любовных мозаик компромисса. Фабулы — проекция внутреннего сюжета, внутренней писательской драмы. Зона — как ад, ад — это мы сами, или воспринимаемый как ад в шекспировских тонах, пусть даже с юмором. Мирное дачно-американское лето — это две разные концепции мира. В прежних своих воплощениях Довлатов герой был лирически размягчен и отстранен от жизни, но Довлатов — автор, полон острого, хищного интереса к ней. В этом цикле они вдруг начинают сближаться, почти совпадать. Алиханов был и частью, и микрокосмом изображаемой реальности, был своим в мире наших. Мы, гинеколог Будоницкий, написаны не о нас, а о них. Бернович и Фаина заходили к писателю все чаще. Бернович дарил ему только что пойманных холодных маленьких окуней. Фаина неожиданно решительно мыла ему посуду. Демократии, размышлял он, не только благо, это еще и бремя. В Союзе такие люди были частью пейзажа. Я воспринимал их как статистов. Здесь они превратились в равноправных действующих лиц. Впрочем, спохватывался писатель, это хорошие, добрые люди, о них можно, в принципе, написать рассказ. Можно написать, и он в конце концов написал, но, кажется, можно и не писать. И почему целый день стучит пишущая машинка, так и не ясно. Те, кто окружают Григория Борисовича и просят написать про их роскошную жизнь, книжек не читают. В письме середины 70-х Довлатов объяснил, что касается стихов, поэзия есть форма человеческого страдания. Гертруда, ироническое сокращение от почетного звания Герой соцтруда, Довлатов в разговоре. Не уныние, меланхолия и флегма, а именно страдание. И не в красивом, элегантном смысле, а на уровне физической боли, как удар лыжами по голове. То есть альтернатива — плохая жизнь, хорошие стихи, а не хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант, это были бы так называемые литературные способности, а талант плохой жизни — не будет лыжами по морде, стихов не будет. Речь тут, конечно, идет не только о поэзии, но о литературе вообще. И не о внешних материальных обстоятельствах, а о внутреннем самоощущении, что Довлатов пояснил специально. Фраза Достоевского, насмешившая три поколения журналистов буквально. Не каторга духа, одиночество и тому подобные элегантные мучения, а реальная баланда. Путей искать не стоит. Честного и доброго они сами найдут. Только не думайте, что в разговоре о плохой жизни я имел в виду финансовое бессилие, тут мы все живем одинаково. Плюс-минус 6 котлет значения не имеют. Жизнь шла о гражданском поведении, оптимизме, слепоте и дурости. В американском письме 84-го года речь идет уже о другом страдании. Об исчерпании того, что Толстой назвал энергии заблуждения, о страхе наступающей немоты. Пьянство мое затихло, но приступы депрессии учащаются, именно депрессия, то есть без причины тоски, бессилия, отвращения к жизни. Лечиться не буду и в психиатрию я не верю. Просто я всю жизнь чего-то ждал. Аттестаты зрелости, потери девственности, женитьбы, ребенка, первой книжки, минимальных денег. А сейчас все произошло. Ждать больше нечего, источников радости нет. Главная моя ошибка в надежде, что, легализовавшись, как писатель, я стану веселым и счастливым. Этого не случилось. Состояние бывает такое, что даже пробовал разговаривать со священником. Но он, к моему удивлению, оказался как раз счастливым, веселым, но абсолютно неверующим человеком. Рассказы о минувшем лете написаны усталым и замученным человеком, потому что внешний герой абсолютно благополучен, и все его несчастья сводятся к надоедливому мальчику и назойливым самодовольным соседям. Лучшие из поздних довлатовских рассказов порождены не пушкинским острым сочувствием ходу жизни в целом, а, напротив, мотивом памяти и ощущением конца. Старый петух, запеченный в глине, кажется эпилогом к зоне. Вообще зона догоняет довлатовских героев, в том числе центрального автопсихологического персонажа, всю жизнь. Почти в каждой книге есть эпизод, навязчивый мотив неожиданной встречи с ней. Впервые он возникает в самой книге. Приехавший на юг капитан Егоров выходит из ресторана с девушкой, которая станет его женой. Они пошли к выходу. У окна сидел мужчина в зеленой бабочке и чистил апельсин. Егоров хотел пройти мимо, но тот заговорил. — Узнаете, гражданин начальник? — Боевик, — подумал Егоров, — ковбойский фильм. — Нет, — сказал он. — А штрафной изолятор вы помните? — Нет, — я же сказал. — А пересылку на Витью? — Никаких пересылок, я в отпуске. — Может, лесповал под Синдором? — не унимался бывший зэк. — Там было слишком много комаров, — припомнил Егоров. Мужчина встал. Из кулака его выскользнуло узкое белое лезвие. В рассказе «Шоферские перчатки из чемодана» прошлое появляется в образе костюмера на киностудии. Из-за ширмы появился Чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался. — Ты в охране служил? — А что? — Помнишь штрафной изолятор на Ропче? — Ну? — А помнишь, как зэк на ремне удавился? Что-то припоминаю. Так это был я. 2 часа откачивали, суки. Когда мы прощались, он вдруг говорит, пока сидел, на волю рвался. А сейчас под дамой в лагере тянет. Какие были люди? Сивый, мотыль, паровоз. Потом встреча в Лос-Анджелесе по пути на симпозиум о Новой России. Таксист поглядел на меня в зеркало и спрашивает, земляк, ты в усть-своем лагере попкой не служил году в 60-м? Служил. Не попкой, а контролером штрафного изолятора. Второй лагпункт, 12 километров от Иосера. Допустим. Потрясающе. А я там свой червонец оттянул. Какая встреча, гражданин начальник? Прошлое тянет через годы, как узкое лезвие ножа, догоняет как неутомимый рабкор беднягу редактора. В старом петухе оно возвращается с ночным телефонным звонком бывшего уголовника Страхуила. — Я дико извиняюсь, гражданин начальник. Страхуил вас беспокоит, вы помните? 89-я статья, часть 1. Без применения технических средств. Я все еще не мог сосредоточиться, слышу. 6-й лагпункт, 12-я бригада, расконвоированный по кличке Страхуил. — О, Господи! — сказал я. История с продолжением о короле Шмена Слиговки. Критики справедливо опознали в ней перелицованную фабулу шекспировского короля Лира, который Страхуил с перерывом в десятилетие рассказывает герою, венчается экзистенциальной максимой. Кто знает, что в жизни главное, что лишнее? Да лишнее мне как раз не надо, суки вы позорные. Но сама эта тройная встреча в зоне, в Петербурге, в Америке, смена ролей. Сегодня ты начальник, завтра я. Ощущение абсурдной тесноты мира. Я понял, что должен защититься от надвигающегося хаоса. Он преследовал меня в Союзе. Я уехал, теперь он настиг меня в Америке. Хаос и абсурд. Возвращают, кристаллизируют навязчивый мотив последних довлатовских вещей. Плен прошлого, нелепого, ужасного, забавного в мелочах, но вот в чем дело, более реального, чем нынешняя реальность. Господи! Да я и без него все помнил. Прожитая жизнь только кажется бесконечной, воспоминания длятся 1 секунду. Конечно, я все помню. Но возможен и иной, тютчевский вариант потери памяти, отмирания. Как ни тяжел последний час, та непонятная для нас истома смертного страдания, но для души еще страшней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминания. Довлатов как писатель легализовался в журналах «Континент» и «Время и мы». Через 11 лет в том же времени появился почему-то никем не замеченный рассказ «Жизнь коротка», который воспринимается как последняя точка, эпилог ко всему. В основе рассказа архетипический для русской жизни сюжет. Приход восхищенного ученика к обожаемому писателю за благословением при вступлении на литературный путь. И тут у Регины возникла неотступная мысль о Левицком. В общем, Регину спросили, что ты собираешься делать на Западе? В ответ прозвучало, многое будет зависеть от разговора с Левицким. И вот, оказавшись на Западе, выпустив первую книгу, она является к Левицкому в день его 70-летия своими рассказами, захватив в качестве подарка с большим трудом добытую его первую книгу. Регина знала, что у самого Левицкого нет этой книги. Потом шла речь в его знаменитом интервью «По голосу Америки». Левицкого спросили, ваше отношение к юношеским стихам? Они забыты, это были эскизы моих последующих романов, их не существует. Последним экземпляром знаменитый Горец растопил буржуйку у себя на даче в Концеве. Знаменитый Горец, конечно, Сталин, так в сюжет включается еще один архетипический мотив «Поэт и царь». А в описании Левицкого Довлатов пользуется опробованным в филиале прием наводящего прототипа. Фамилию знаменитости ни в одном справочнике не отыщешь, но все конкретные детали его биографии ведут к одному абсолютно узнаваемому реальному человеку. Левицкий от стихов перешел к прозе, потом с русского языка на английский, стал единственным тогда русско-американским прозаиком, да еще увлекался коллекционированием бабочек. Дальше можно было не продолжать. Но Довлатов упомянет, что Левицкий был сыном видного меньшевистского деятеля, на самом деле кадетского. Назовет точно выход его первого сборника, 1916. На самом деле книжка называлась не «Пробуждение», а просто «Стихи», и не могла появиться в Санкт-Петербурге, который 2 года как не существовал, будучи переименованным в Петроград. Забавно переначит название его произведений «Далекий берег», «Шар», «Происхождение танго», «Другие берега», «Дар», «Изобретение вальса». Вспомнит история о его высокомерии и чудачествах, в том числе постоянную жизнь в швейцарском отеле, куда является Регина Гаспарян. Правда, в этот весьма правдоподобный мозаичный портрет Довлатовского Набокова вклиниваются диссонирующие детали. Скажем, старый писатель Янсен жалуется Регине, что Левицкий обозвал его говном, а даму этот эстет и сноб выходит встречать в байковых штанах. Думаю, что они не случайны. В отличие от филиала, прием намека на прототип Довлатов усложняет наложением прототипов. 2 ключевых мотива рассказа отсылают уже не к знаменитому предшественнику, а к довлатовскому современнику. Левицкий вдруг перешел на шепот. Глаза его странно округлились. «Запомните главное», — сказал он, — «жизнь коротка». Эта важная реплика, ставшая заглавием рассказа, встречается в довлатовских записных книжках. Иосиф Бродский любит повторять «Жизнь коротка и печальна. Ты заметил, чем она вообще кончается?» На соседней странице обнаруживается еще более важный, конструктивный фабульный мотив — ненужность поэту его собственной первой книги. Помню, раздобыл я книгу Бродского 64-го года. Уплатил как за библиографическую редкость. Приличные деньги. Долларов, если не ошибаюсь, 50. Сообщил об этом Иосиф, услышу. А у меня такого сборника нет. Я говорю, хотите, подарю вам. Иосиф удивился. Что ж я с ним буду делать? Читать? Левицкий преодолевает искушение перечитать себя более радикальным способом. Отправляет редчайшую книгу в мусоропровод вместе с полученной рукописью. Кажется, это парадоксальный жест отказа. Нежелание записывать придуманные метафоры, пускаться в словесные приключения в начале рассказа, предпочтение игры в карты с кухаркой беседам об искусстве в конце, имеет еще один непосредственный биографический исток. Когда Довлатов утверждал, что писатель не может бросить свое занятие без искажения личности, оказывается, что бросить можно, даже очень хочется. Вообще, если бы так случилось, что я заработал бы большие деньги, я бы, наверное, прекратил журналистскую деятельность, мечтает он в одном из последних интервью. Но, с другой стороны, если бы я заработал огромные деньги, я бы литературную деятельность тоже прекратил, я бы прекратил всякое творчество, я бы лежал на диване, создавал какие-то организации, объездил весь мир, помогал бы всем материально, что, между прочим, доставляет мне массу радости. Очень характерный для литературоцентристской страны жест — шаг от творчества то ли в учительство, то ли в попечительство. Название рассказа — часть известного, восходящего к греческому врачу Гиппократу афоризма «Жизнь коротка, искусство долго». Довлатов перевертывает мудрость древних. «Жизнь коротка» — новелла о наступившей немоте паучьей, о творчестве, которое оказалось короче жизни. Жизнь продолжается, но она уж не способна и не хочет рассказать о себе. «Жизнь коротка», — рассказчик Довлатов не дожил до своей мечты. Грустно, но этот рассказ о конце, кажется, началом нового писателя, не меланхолически неторопливого рассказчика, а расчетливого новелиста, ставящего неожиданную взрывную фабульную точку в последней фразе. Не все замечают, что, в общем, легковесная иная жизнь тоже кончается кивком в сторону Набокова, записанными в строчку стихами. Стишки в прозаическом тексте — очень древний фокус. Набоков в 30-е годы закончил стихами «Дар». Стилистический — это курсив, выделение, потому что напечатать абзац зеленой краской. Зеленой краской в иной жизни выделено вот что. Кончается история моя. Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры — все это бред. Разгадка в нас самих, и узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить, но поздно, поздно что-то изменить. Все интересуются, что там будет после смерти. После смерти начинается история.